Глава 17. Винсент. Лиззи, она делала мою жизнь невыносимой. Демона во мне можно злить, но до определенной поры. А эта девчонка явно нарывалась. Она каким-то неведомым способом выведала, где я остановился, и пришла извиняться. Но я не верил ни одному ее слову, хотя выслушал этот бред до конца. Может, она еще что-то хотела, но я быстро выпроводил ее за дверь. Но Лиззи не была бы Лиззи, если бы на этом остановилась. Поэтому все эти дрянные, глупые сообщения и прилетели ко мне. Подлый и совершенно тупой ход рассерженной мерзавки. Я думал, ее мелкие пакости не способны сделать трещину в моих отношениях с Жасмин. Но моя жена тоже девушка. И, следовательно, она могла напридумывать себе много чего, что и случилось. И как же мне хотелось вытрахать из нее весь этот бред, заставить быть снова моей. Я понимал, что ломаю Жасмин, ни хрена не объясняю и веду с собой в пропасть, но ничего не мог сделать. Любовь? Я не любил ее, потому что мои чувства были глубже. Они хотели поглотить душу и тело девушки. Название этому еще не придумали. Мне пришлось несколько раз жестко взять ее в гостиной, и сейчас мы просто лежали на столе, выжатые до последней капли. «Принесу аптечку», — промурлыкала она. «Надо помазать». Я схватил ее за руку и покачал головой. Мне сложно открываться людям, еще сложнее раскрыться ей. «Ты мне должен», — нахмурила брови Жасмин и легко вырвалась. Уже через несколько минут она пришла с небольшим белым ящиком, открыла его и стала копаться. «Мы можем поговорить?» «Не хочу». Я лежал на столе и смотрел в потолок. «Это ведь ты затащил меня к себе в берлогу, а теперь молчишь. У меня столько вопросов. Неужели я недостойна хоть каких-то ответов?» Ее голос наполнялся грустью с каждым словом. «Прости». Закрыл я глаза. Она больше, чем достойна, но мой страх. Я боялся показаться ей слабым и никчемным человеком, который не может ее защитить. Тонкие пальчики прикоснулись к моей рубашке, и я перехватил руки в последней попытке остановить это. Мы смотрели друг на друга, и мое сердце бешено колотилось. «Ты не виноват в том, что у тебя такой отец. Разве нормальный человек стал бы душить женщину? Он последний ублюдок, а ты его жертва, как и я. Здесь нечего стыдиться». Жасмин будто читала мои мысли. Ее слова лечили, успокаивали. «Да, я посмотрю». Я медленно отпустил ее руку и наблюдал, как она по пуговке расстегивает рубашку. И когда дошла до конца, на секунду замерла, а потом распахнула. Нервный выдох вырвался из моей груди, и глаза опустились. Но Жасмин подняла мой подбородок и заставила на нее смотреть. «Ты не должен всегда быть сильным. Мы не роботы. Ты так много прошел боли. Один. Просто дай мне руку и доверься. Ты должен доверять хоть одному человеку в этой жизни». Она несколько мгновений размышляла, а потом прошептала. «А тебе никто никогда не заботился?» Я качнул головой. «Мне жаль». Девушка выдавила мазь, и как только ее пальцы прикоснулись к моей груди, я вздрогнул. Не от боли, а от щемящей тоски. Она первая, кто по-настоящему заботился, кто так смотрел, исцелял душу, кто позволял моим демонам бесноваться и устраивать хаос. Жасмин медленно втирала мазь, а я напряженно стоял на локтях и наблюдал за ней. В тусклом ночном освещении она была еще прекраснее. Вкусные формы манили. Ее все время хотелось гладить, прижимать к себе. Стройные ножки, тонкая талия и небольшая грудь, которая умещалась в ладошке. Все это заставляло дуреть. А лицо? Нежные черты скрывали ведьминскую сущность. Ведь она меня точно приворожила. Ее глаза на свету зеленые, а в темноте карии, всегда разная и такая прекрасная, будто сделана специально для меня. Каждая чертова клеточка подходила мне. И даже душа. В Жасмин витало что-то темное. Это невозможно уловить обычному человеку, только тому, кто познал тьму. И я ее видел. «Ты моя драгоценность», — прошептал я, — «которая станет тыквой через 2 месяца». Грустно улыбнулась она. «А что, если я скажу...» «Не надо!» — Жасмин прожгла меня взглядом. «Лишние надежды ни к чему. У нас разные миры. Поэтому заканчивай то, что хотел, и мы разойдемся». Она быстро закрыла тюбик и ушла. А я лег на стол. Каким же мудаком надо быть, чтобы испоганить все прекрасное? Эта девчонка не из тех, кто станет довольствоваться лишь частью. В этом она похожа на меня. Только я не мог запустить ее к себе. И Жасмин это чувствовала. Поэтому отталкивала и не хотела продолжения. С таким, как я, невозможно иметь чудесного будущего. А отец... Он ведь никогда не даст нам быть вместе. Но мои демоны кружились внутри в бурном вихре, придумывая способы избавиться от него. А папочка в сейфе зрела, наполнялась и ждала своего часа. Когда придет время, я уничтожу всех. Возможно, Жасмин не стоит этого видеть, ведь тогда во мне проснется чудовище, и вряд ли она его полюбит. Не знаю, как я добрался до кровати, как провалился в сон, но утро меня встретило чудесным ароматом. Она впервые встала раньше меня. Я по обыкновению оделся в спортивную форму и спустился. Жасмин что-то напевала, подкидывая блинчики на сковороде. От этого зрелища я не мог оторвать взгляда. Вот бы она делала это каждый день. Я, черт возьми, хотел, чтобы это не заканчивалось. «Ты на пробежку?» — обернулась она, услышав шум. Ее улыбка озарила мою больную душу. «Пойдем вместе?» — подошел я к ней. «Но как же завтрак?» «После мы обязательно позавтракаем». Девушка быстро шмыгнула наверх со словами: «Дай 2 минуты». И правда, совсем скоро она вышла. На ней были обтягивающие леггинсы и худи. Мои фантазии сразу же показали картинку, где я рвал эти штанишки. Но сейчас не время. Поэтому я поманил ее к себе, и мы вместе выбежали. Всего через несколько километров Жасмин выдохлась. Оперевшись руками о дерево, она глубоко дышала. «Я больше не могу». «Нам еще столько же, а потом обратно». Подбежал я и шлепнул ее по попе. «Но если хочешь, мы можем заменить утренние пробежки на тренировки в постели». Это бы меня устроило. Она не успела сообразить, что ляпнула. Уже через мгновение ее ноги обвивали мои бедра, а саму девушку я пригвоздил к дереву. «Хватит дурить, Жасмин. Я хочу видеть тебя всегда у себя в комнате. Я возьму за это плату». «Сколько скажешь?» «Не деньгами». Мы замолчали. «Вопросами». Через какое-то время выдохнула она. Наши лица были близко друг к другу. «А если я не смогу ответить?» «Тогда я перееду обратно к себе в комнату». «Черт!» — прошептал я. «Слишком дорого?» «Непомерно». Мой поцелуй смял ее губы. Она прижалась ко мне, отвечая на него. «Может, это того стоило? Может, это мой путь к исцелению?» Или еще одна дорога, ведущая в ад. Я чувствовал, как подкрадывалось возбуждение. Секундой больше, и меня уже не остановить, поэтому я отстранился. «Как скажешь, мерзавка, по рукам». «Ты же помнишь, что мы завтра едем к родителям? Предупреждаю, их гнев будет беспощаден». «С моим отцом не сравнить». Она резко погрустнела. «Точно». «У меня тоже будет плата», — хитро улыбнулся я, переводя разговор. «Но о ней ты узнаешь завтра». «Негодяй!» — легко стукнула она по плечу. «Мне пришлось ее отпустить, иначе бы утренняя фантазия воплотилась прямо здесь. и я бы трахнул ее у этого дерева. Мы не стали бежать далеко. Уже где-то через километр развернулись и направились к дому. Там душ, вкусные блинчики и долгий сладкий поцелуй. Мы почти идеальная семейная пара, если не считать, что наш контракт закончится через 2 месяца. Но я сделаю все, чтобы она забыла о нем. Даже сломаю себя.